Туринская плащаница. В католическом соборе Иоанна Крестителя Джованни Батиста итальянского города Турин хранится реликвия, которую с конца XIX века почитает весь христианский мир. Это кусок льняной ткани, так называемая плащаница, в которую, согласно Евангелию, было обернуто тело Христа при его положении в гроб. С того времени якобы на плащанице остались отпечатки его тела и кровавые следы. Легенды разного рода, необыкновенные рассказы о чудесном спасении погребальных пелен, в которые было завернуто тело Христа после его снятия с креста, появились в основном в период раннего Средневековья. Примерно свыше 650 лет назад один рыцарь, граф Жифруа де Шарни, который участвовал в крестовых походах на землю обетованную и принадлежавший к храмовникам, каким-то образом получил плащаницу и прятал ее многие годы. Он опасался, что во время объявленных гонений на тамплиеров ее могли уничтожить. Когда спустя годы опасность миновала, граф объявил о своей ценной находке и предоставил отцам церкви возможность познакомиться с ней. Это было льняное полотнище длиной свыше 4 метров и шириной больше 1 метра. На нем смутно проступали очертания мужского тела. Со стороны груди и спины виднелись также кровавые следы. Создавалось впечатление, что покойного положили на ткань, а потом накрыли его ей, и она пропиталась кровью и благовониями, которыми натерли тело. От них остались коричнево-оранжевые разводы и пятна. Церковники не могли определить, реальная это пелена или подделка. В те времена подобного рода чудесно спасенные реликвии объявлялись довольно часто. Широко продавались кусочки древесины, якобы отбитые от креста, на котором был распят Иисус. Продавались куски ткани с его кровью и потом, его волосы, ногти. Поэтому с достоверностью утверждать, что именно эта плащаница истинная, что именно в нее было завернуто тело Христа, не мог никто. Сомневающихся было гораздо больше, чем убежденных в правоте рыцаря Шарни. В 1390 году папа Климент VII согласился демонстрировать в церкви плащаницу, но при одном условии. Объяснять прихожанам, что это не настоящее полотно, в которое завернули тело Христа, а его художественное воспроизведение. Несмотря на несогласие церкви признать плащаницу истиной, Шарни распорядился поместить ее в специально выстроенную церковь в Лире, в его владениях недалеко от Парижа. В 1452 году внучка графа Маргарита де Шарни передала реликвию герцогам Савойским, потомки которых позже стали властителями марграфства Туринского. С 1578 года плащаница хранится в специальном ковчеге католического собора Иоанна Крестителя или, по-итальянски, Джованни Батиста в Турине. Однако по-настоящему христианский мир признал плащаницу только в 1895 году в Париже, куда ее привезли для всеобщего обозрения. Вначале кусок ткани с разводами тела и рассказом о чудесной судьбе плащаницы не произвел на парижан никакого впечатления. И в дальнейшем на это полотно не обратили бы особого внимания, если бы не сделанные в 1931 году снимки фотографа Секондо Пиа. Фотография была делом новым, и авторитет снимков был очень высок. Пиа обнаружил, что на негативном изображении ткани можно разглядеть фигуру человека, лицо с закрытыми глазами, сложенные руки. Это была сенсация. Так началась вторая жизнь плащаницы, вызвавшая огромный интерес к ней не только среди верующих, но и ученых. Ее мельчайшие кусочки рассматривали под микроскопом. Просвечивали в разных лучах, делали радиоуглеродный анализ. Ученые обнаружили на ней пыльцу растений, которые произрастают только в Палестине, но не смогли однозначно определить возраст ткани и место ее изготовления. Как и церковники далекого XIV века, они не могли дать однозначный ответ. Истинное это погребальное полотно, сохранившее следы мук и страданий Иисуса Христа, или удачная подделка? Ответа на этот вопрос нет до сих пор. К сожалению, церковники очень неохотно идут на то, чтобы с плащаницей проводились какие-либо эксперименты.